Глава 8. Знакомство с родителями. В субботу ужасно хотелось поспать подольше после такой непростой недели. Но каждая минута промедления грозила обернуться потом часами стояния в пробках на выезде из Москвы. Да и Егор должен приехать к 9. Пришлось вставать и тащиться, умываться, одеваться и завтракать. А без 5:09 на экране телефона высветилось сообщение от Кощеева. «Я подъехал. Пора выходить». «Доброе утро», — поздоровалась я, сев в машину. У меня имелся четкий план по приручению Кощея к вежливости. «Привет», — отозвался Егор, сразу трогаясь с места. «Начало положено. Глядишь, и выработаю у него хорошую привычку здороваться». В салоне авто умопомрачительно пахло кофе. Один стаканчик из знакомой кофейни стоял в подстаканнике водителя, другой — со стороны пассажира. «Это мне?» — поинтересовалась я, кивая на стаканчик. «Нет, я себе 2 взял», — закатил глаза Кощей. «Ну ладно». Я легко пожала плечами и отвернулась к окну, чтобы скрыть улыбку. «Да тебе, бери уже», — не выдержал Егор. «Если что, сахар и трубочку в бардачок кинул». «Спасибо большое, ты настоящий друг!» От всей души поблагодарила его. «Личный пример — наше все». Кощеев страдальчески вздохнул. Я потягивала кофе и смотрела на быстро меняющиеся пейзажи. Поток машин был слишком плотным, чтобы даже такой лихач, как Кощеев, гонял. Все спешили за город. Кто на даче, кто просто подальше от пыльной столицы. За кольцевой стало посвободнее. Но Егор, что примечательно, существенно не ускорился. Зато начал разговор. «Чем у тебя родители занимаются? Расскажи про них что-нибудь, чтобы я хоть немного в курсе был», — попросил Кощеев. Я задумалась. В целом у меня была самая обычная семья, люди как люди, что называется. И только я. Папа, Сергей Петрович, занимается художественной ковкой. Раньше на фирму работал, а теперь сам на себя. Начала я и не без гордости добавила. «Когда в товарищество заедем, увидишь». Папа сначала нам ворота и забор сделал, потом один сосед заказал, за ним другой. Теперь почти у всех красота. Егор кивнул. «Мама Анна Дмитриевна сейчас преподает в досуговом центре и с детьми занимается, и с пенсионерами в проекте «Долголетие». Они там и шьют, и вяжут, и из бисера плетут, и макраме. До этого она администратором в гостинице работала. Но когда мы выросли и начали обеспечивать себя сами, сказала, что теперь будет работать для души». «И при такой маме ты не занимаешься рукоделием?» — удивился Кощей. Это была моя больная мозоль, на которую Егор очень метко наступил. «У меня руки совершенно не из того места растут», — призналась нехотя. «Мама пыталась меня чему-то научить, привить любовь к вязанию, например, но я ни одну вещь так и не закончила. Не мое это от слова «совсем». Мы как раз подъехали к товариществу, и Егор заметил красивые заборы и ворота почти у всех. «Неплохо», — оценил Кощей. «И мама, и папа рукастые, а ты сразу видно не родная». «Вот не можешь без колкости, да?» — обиделась я. «Терпеть не могу, когда тычут в мою приемность». «Кстати, а братья?» — не соизволил извиниться Кощей. «Что с нелюдя взять?» — я только вздохнула. «Старший Андрей сейчас папе помогает. Он и ковкой занимается, и соцсети ведет. Папа-то в этом, ясное дело, не очень разбирается. Младший Илья, ну как младший, меня он все равно на 3 года старше, занимается ремонтом квартир, но сложным. И плитку может как-то по-особому положить, и лепнину сделать. И вообще на все руки мастер». «Да, ты точно в семье выделяешься», — констатировал Егор. «Я готовлю хорошо», — буркнула в ответ. «Ну, хоть что-то», — Кощей усмехнулся. Навигатор как раз вывел нас к нужному участку. «Я сейчас ворота открою, заедешь», — предупредила и вышла из машины. Родные кованые ворота и забор — самые красивые в товариществе, само собой. Когда родители жили на даче, двери у нас не запирались, так что я прошла через узорчатую калитку, открыла замок-задвижку на воротах и впустила Мерседес Кощеева, не забыв закрыть все как было. Разумеется, шум машины не остался неуслышанным. «Мила!» — раздался радостный мамин возглас. «А что не предупредила? Мы бы шашлык замариновали». Она копалась в своих шикарных клумбах всем соседям на зависть, но, увидев меня, встала и приветственно замахала рукой с лопаткой. Я тоже махнула и решила дождаться Егора, чтобы сразу его представить. Дверь Мерседеса позади меня хлопнула, и мама замерла. Улыбка сползла с ее лица, а лопатка выпала из руки, воткнувшись в землю. «Почему ты с Кощеем?» — пораженно спросила мама. А я застыла, как вкопанная. «Чего-чего? Я не ослышалась? Она назвала Егора Кощеем?» Неверия обернулась на спутника, небрежно облокотившегося на крышу авто и как-то странно прищурившегося. «Надо же, как интересно!» — протянул Егор. «Смотрю, мы точно не зря в гости приехали». В ушах зашумело. «Да не может быть!» Тут еще папа вышел из мастерской. В рабочем комбинезоне и фартуке он выглядел как настоящий кузнец. Борода, чуть отросшие рыжевато-русые вьющиеся волосы, перетянутые вышитой лентой, делали сходство еще сильнее. А суровое выражение лица, которого я никогда раньше у него не замечала, не сулило ничего хорошего. «Обычно перед визитом принято предупреждать хозяев», — произнес папа. И куда только его обычное радушие делось. «Мама, папа, вы что, видите его корону?» «Видят», — ответил за них Кощей. «Так же, как и я, вижу перед собой кудесников, вырастивших дочь иную в неведении». Пожалуй, даже первая встреча с Кощеем Егой и Муромским не произвела на меня подобного впечатления. Я в полнейшем шоке стояла и ловила ртом воздух, не в силах произнести ни звука. «Пойдемте в дом, что ли?» — вздохнула мама. «Поговорим там». Она сполоснула руки в бочке. Папа снял фартук. Выглядел он по-прежнему хмуро, но какого-то откровенного страха не выказывал. Хотя на Кощеева поглядывал косо и недовольно. Мы все собрались на веранде за круглым столом с расшитой скатертью. Мама расшивала. Как и салфетки, полотенца, прихватки, шторы. А папа полки вырезал. Он не только с металлом работает, по дереву тоже может. Хотелось бы услышать какие-то объяснения. Егор без приглашения сел за стол. Он единственный, кто не ощущал неловкости. «Милана появилась у нас как неучтенная, и мы уже неделю пытаемся выяснить, кто она. А ее семья, оказывается, все это время была в курсе и молчала». «Мы не в курсе», — сухо отозвался папа. «И сами не знаем, кто Милана. Для нас она наша дочь, это главное». «Да что вы говорите?» — едко произнес Кощей. «Егор», — одернула я его. «Вы Егор, да?» — спросила мама, ставя на стол керамические кружки, тоже ее изготовление. «Да что ж я раньше такая слепая была? Почти все в нашем доме и в квартире сделано их руками. Никогда этому значения не придавала». «Меня зовут Анна. Это Сергей, мой муж. И мы, как вы верно заметили, кудесники». «Это же волшебники, да?» Я успела почитать о разных мифических существах, поэтому примерное представление имела. «Да, мы из слабых кудесников. Больше по предметам». Мама обвела кухню-веранду рукой. В ней все дышало волшебством. Теперь даже я чувствовала и видела. Будто пелена с глаз упала. Я могла поклясться, что вещи вокруг не простые, а заговоренные на что-то. И подкова над входом не для красоты висит, а действительно на удачу. «Вы скрыли от Миланы ее суть и происхождение», — жестко произнес Кощей. «Егор, не судите нас строго, не зная всей истории», — попросила мама. «Понимаю, как все выглядит со стороны, но мы желали Миле только добра. С самого начала, с самой первой встречи». «Вы сразу знали, что я не человек», — поразилась я. «Ну, конечно», — мама ласково улыбнулась. «Я тебя как в детском доме увидела, все поняла. Мы ведь друг для друга отличаемся от людей, как день от ночи». «Но почему не сказали?» Я тоже не понимала, но очень хотела понять и разобраться. Уверена, у родителей имелась веская причина. «Мила, ты в таком ужасном состоянии была, когда мы тебя забрали». Мама обняла себя за плечи, вспоминая. Не говорила совсем. Только какие-то жесты и простые действия, вроде кивка. А тебе уже 3 было, судя по внешним данным. Зубы все по возрасту вылезли. Рост немаленький, двигалась уверенно. А есть приборами не умела. Впервые видела карандаши, краски, пластилин. Да что там. Ты на самые обычные игрушки, типа неваляшки, смотрела, как на чудо. Мама смахнула выступившие слезы. «Не знаю, где и с кем ты до этого жила, но точно ничего хорошего не видела», — продолжала она дрожащим голосом. Воды боялась до жути. «Не то что к ванне, даже к унитазу не подходила, потому что там вода. Руки мыть и то боялась. Сначала полотенцем тебя обтирали, потом кое-как в тазике уговорили мыться. Уже ближе к школе ты смогла под душем стоять. О том, чтобы ванну набрать и поиграть в воде, и речи не шло. У тебя начиналась истерика». Мама судорожно выдохнула. Мне тоже стало не по себе. Родители действительно много труда положили, чтобы сделать из меня человека. «Вы могли показать Милану кому-то из наших. Кощея так просто было не разжалобить». «А почему ты думаешь, что мы не показали?» — заговорил папа. Он все это время смотрел не на нас, а на кружку перед собой, который так и не притронулся. «И кому же?» — поинтересовался Егор. «Пелагее Максимовне Егой, предыдущей главной ёшке», — ответила за него мама. «И что же, она тоже ничего не поняла?» — скептически спросил Кощеев. «Егор, давай повежливее», — попросила я, не выдержав. «Родителей я любила, как и они меня, и в их мотивах не сомневалась, не хотела сомневаться». «Милана, ты не понимаешь!» Егор тоже начал выходить из себя. «Это вообще-то преступление. Они должны были все тебе рассказать и дать выбор, как жить. Как человек или все-таки среди иных?» «Это так, мило», — со вздохом подтвердила мама. «Но Пелагея как раз поняла, кто ты есть на самом деле». «И кто?» «Нам не сказала», — мама покачала головой. «Не знаю, что именно ёшка в тебе разглядела, но она строго-настрого наказала ничего не говорить. Еще и дополнительную печать на твою силу поставила. Мы бы при всем желании не вскрыли. Нам такое колдовство не по зубам». «Отлично просто», — цыкнул Кощей. Встал и отошел от стола к витражному окну, призванному немного приглушить солнечный свет. Его узор, как абстрактная картина или панно, красивыми пятнами ложился на стену. Мама подсела ко мне и нерешительно подняла глаза, в которых стояли слезы. «Пелагея сказала, что твоя сила, мила, очень опасная, и бед она может принести немало. Лучше не трогать совсем. И поверь, это было непростое для нас решение. Но мы правда хотели как лучше. Решили, раз так опасно, что даже старая ёшка испугалась, то лучше пусть ты проживешь как человек, зато спокойно». «Но, видимо, не судьба», — тяжко вздохнул папа и бросил взгляд на Егора. «Вы еще скажите, это я виноват», — ощерился тот. «Я ничего не говорю, Кощей, но подозреваю, что если бы вы не встретились, то Мила и дальше жила бы себе спокойно». «Нет, ты в корне не прав, кудесник», — резко и даже зло отозвался Егор, делая шаг к нему. «Вы обрекли Милану на одиночество среди людей. Ни друзей, ни симпатий, ни увлечений. Это, по-твоему, спокойная и счастливая жизнь?» Отец встал со стула во весь свой немалый рост и грозно посмотрел на Кощея, показывая, что не собирается его бояться. Хотя я очень рассчитывала, что разговор закончится мирно, но тоже на всякий случай встала между ними. «Ее сила», — начала была мама. «Проблема не в силе», — не дал ей договорить Егор. «Проблема в одной корге, решившей, что лишние сложности ей на старости лет ни к чему. И в вас, тоже пошедших самым простым путем». «Это был непростой путь», — всхлипнула мама. «Егор, все достаточно», — остановила я мужчину. «Хватит». Как бы там ни было, но со мной стояли люди или не люди, какая разница, вырастившие меня в любви и заботе. Тогда как, скорее всего, родная бабка пыталась утопить. Где родные отец и мать, я понятия не имела. А нашедшие меня русалки предпочли не связываться и сбагрили в детский дом. Поступай, как считаешь нужным. Я свое мнение высказал. Жду тебя в машине», — заявил Егор и, не прощаясь, ушел. Я услышала, как хлопнула сначала входная дверь, потом дверь машины. На веранде повисло неловкое молчание. Мама терзала в руках кухонное полотенце. Папа смотрел в пол. И как начать разговор заново, да и что сказать, я не понимала. «Мила, мы правда хотели как лучше». Мама с мольбой посмотрела на меня. А я не стала ее дослушивать. Просто подошла и обняла. «Немедленно прекрати оправдываться», — строго потребовала я. «Я вас ни в чем не виню». «Да у меня бы язык не повернулся. После всего того, что они для меня сделали, я просто не имела права их упрекать. Ошиблись, не ошиблись. Никто не знает наперед, как будет правильно. Винить во всем других — это путь слабых. А мне всегда говорят, что я сильное существо. Значит, нужно соответствовать». Мама крепко обняла меня в ответ и всхлипнула. «Папа!» — я протянул руку, подзывая и его. Папа у нас был не самым нежным человеком и чувства проявлял редко, но сейчас тоже подошел и обнял нас с мамой, сгребая в охапку. Его колючая борода защекотала щеку, и я заулыбалась. Прямо как в детстве, когда я сидела у него на коленях, а папа читал мне разные сказки, часто придумывая половину от себя. А еще он иногда оживлял иллюстрации в книжках, заставляя их двигаться. Это был наш маленький секрет. Я потом думала, что это игра моего воображения, а теперь понимаю, что папа действительно так мог. Он наверняка и не так может. Какое-то время, постояв в обнимку, мы снова вернулись за стол. «Как ты с Кощеем-то столкнулась?» — спросила мама. Она сидела рядом и держала меня за руку, будто боясь, что я тоже встану и уйду, хлопнув дверью. «Да вот прям так и столкнулись, на машинах». Усмехнулась я и тут же добавила, увидев испуганные глаза родителей. «Ничего серьезного, даже повреждений не осталось. Спасибо Кощееву и его суперспособностям». «Егор в целом неплохой, извините его за резкость». Вздохнула я, бросив взгляд в витражное окно, за которым просматривался серебристый автомобиль. «У него у самого судьба непростая, поэтому он и воспринял так остро ваши слова». «Обрекли на одиночество». «У Кощеев она всегда непростая», — произнес папа. «За большую силу, Мила, всегда приходится платить большую цену. Поэтому мы и решили не подвергать тебя риску. Ты и так настрадалась в раннем детстве». «Может, и зря». «Что сделано, то сделано», — твердо сказала я, не желая ворошить прошлое и в чем-то их обвинять. «Лучше расскажите, что может указать на мою суть. Ведь я же теперь не успокоюсь, пока не узнаю». Я озорно заулыбалась, и мама с папой подхватили мою улыбку. «Мила, мне очень жаль, но мы правда не знаем», — мама виновато развела руками. «Но могу сказать, что ты действительно сильная. Это была одна из причин, по которой мы согласились с Ёшкой и позволили провести запечатывание. Мы бы не справились, в случае что». «Да ладно, вы у меня точно очень сильные. Расскажите тогда о себе, о своих способностях», — потребовала я. «Здесь же все вещи волшебные, так?» «Ну, не все, но многие», — мама, как обычно, скромничала. «Кружки, например, не разбивайки, и кипяток дольше держит. Полотенца и шторы не мнущиеся. Салфетки никогда не пачкаются слишком сильно и легко стираются. Как и скатерть, ее вообще просто протереть достаточно». «А подкова? На удачу?» Я посмотрела на папу, это была его работа. «Она больше на мир и лад в доме», — признался он, — «чтобы ссор не было. Правда, Кощея такой вещью, конечно, не проймешь». Он тоже посматривал в окно и хмурился. Наверняка аура кощеевской короны давила. Заметив, я поспешила вернуть его внимание. «Вы, получается, как искусницы волшебные вещи создаете? «Нет, не так», — улыбнулась мама. «Я чувствовала, что мы словно в детство вернулись, когда я засыпала их разными вопросами, от простых и глупых до сложных и серьезных. И теперь я с жадностью слушала родителей, получив такой бесценный источник информации. Из Кощеева-то не всегда легко что-то нужное вытянуть». «Искусницы создают удивительные вещи, настоящие произведения искусства. Но волшебства в них нет. «Силу должен вливать кто-то другой», — пояснила мама. «Они именно искусные мастерицы, но не волшебники». «А вы, как волшебники, можете создать что угодно?» «Вот это чистый восторг!» «Не что угодно, конечно. Но разные свойства вдохнуть в вещи можем. Лучше всего силу принимает то, что нашими же руками и сделано». Мама любовно провела ладонью по расшитой скатерти. «Как скатерть-самобранка!» — вспомнила я вышитый портал. «Ну, это уж совсем сказочная вещь», — засмеялась мама. «А почему она тогда так часто упоминается? Как вспомню самобранку, сразу обидно становится». «Наверное, о ней многие мечтали. Вот и излили эту мечту в истории. Я бы тоже не отказалась». «Да уж, на нашу ораву готовить каждый день», — согласилась я. «Ты мне рано помогать начала. Настоящая помощница нам досталась». Мама нежно улыбнулась. «Мы же очень дочку хотели. Но, увы, не получилось, здоровье подвело». Она на мгновение сникла, но тут же оживилась вновь. «Решили попробовать удочерить, раз родить не вышло. Пришли в дом ребенка, а там ты такая милая». «А это вы дали мне имя?» Я раньше никогда не интересовалась и не спрашивала. Вообще старалась тему моего удочерения не затрагивать. «Да, Милана отлично звучит и тебе очень подходит». «Ты у нас даже не милая, а по-настоящему красивая выросла», — с гордостью заметил папа. Его взгляд наконец смягчился, и сам он расслабился. «Теперь-то я узнавала своего доброго, замечательного папу». «И умница какая!» — подхватила мама. «Никаких проблем с тобой не было. И в учебе, и дома. И на работе, не сомневаюсь, у тебя все хорошо». «Зато вначале со мной нелегко пришлось», — напомнила им. «Вначале с детьми всегда сложно, но оно того стоит, поверь». Мама тепло улыбнулась и погладила меня по руке. «Красивая в свои 55, сохранившая неплохую фигуру, огонек в глазах и тот самый дух молодости, который и определяет возраст. А морщинки только больше добавляли ее образу доброты и делали похожей на волшебницу из сказки. А папа так и вовсе настоящий Данила-мастер, только больше по металлу». «Кстати», — я замялась, подбирая слова. «Алексей Муромский сказал, что я съехала от родителей, потому что мне тяжело с людьми жить. Но вы же не люди». «Вы не подумайте, что мне с вами прям тяжело», — спохватилась я, поняв, как прозвучали мои слова. «Я просто всегда стремилась к самостоятельности». «Да-да, к ней самой», — мама так понимающе улыбнулась. «Все нормально, мило. К тому же у иных тоже с отношениями не все гладко. Мы живем общинами или семьями, как это у кудесников называется. Друг с другом нам комфортно, а с остальными не всегда». «А от чего это зависит?» «От силы обычно. Наша тебе, видимо, не слишком подходит. Мы, во-первых, слабее, а во-вторых, у нас исключительно созидательные способности». «А мои, значит, к созиданию отношения не имеют», — пронеслось в голове. «Ты общаешься с Кощеем», — заметил папа, не сумев скрыть недовольство. «И при этом, очевидно, не боишься его. Такое возможно только с равными ему по силе, а он один из сильнейших иных». «Ты тоже не боишься», — попыталась я выкрутиться. «Я просто держусь хорошо. Все-таки я в своем доме и в своем праве», — покачал головой отец. «Может, я ему нравлюсь», — пошутила в ответ. Но шутка у родителей отклика не нашла. «Мила, не увлекайся Кощеем». Мама с тревогой всмотрелась в меня, наверное, ища признаки влюбленности. «У всех Кощеев есть плохая особенность». «Я знаю, мам», — прервала ее, почему-то не желая выслушивать такие нотации. «Знаю и не увлекаюсь. Мы просто друзья». Родители переглянулись. «Он слишком молод для семьи и отношений», — ничуть не успокоилась мама. «И вообще, менять мужа на ребенка тяжело для каждой женщины. Кощеи поэтому себе спутниц обычно из людей выбирают, из тех, кто про них не знает». «А я еще и с Егой успела познакомиться». Я опять решила соскочить с темы Кощея. «Которая Анастасия Павловна. Только она не смогла понять, кто я. Ее предшественница запечатала твою силу. Теперь тебя так просто не заметить и не почувствовать, признал папа. Да и раскрыть силу тоже будет непросто. Они с мамой снова переглянулись и синхронно посмотрели на машину Егора. Не дает он им покоя. «А как вы чувствуете других нелюдей?» «Мы друг друга видим», — мама улыбнулась. «Это сложно объяснить. Когда ты обретешь силу, а это теперь вопрос времени, ты сразу все поймешь». Я еще немного проспрашивала их про особенности кудесников. Интересно же. Мама показала, как колдует с вещами, как оживают нитки в ее руках. А папа рассказал, как поет металл. Его он лучше всего слышит. Дерево и камень уже хуже. «Прости нас, Мила», — под конец разговора опять попросила мама. «Может, мы и впрямь неправильно поступили. От судьбы ты, как видно, все равно не уйдешь. Так или иначе, дорога привела тебя в мир иных». «Значит, это был именно мой путь», — твердо произнесла я. «И он просто оказался чуть длиннее обычного». На этом пришла пора прощаться. Все-таки Егор ждал в машине. Да, он повел себя не лучшим образом, в этом я была убеждена. Ему стоило быть посдержаннее и повежливее. Но я понимала, что он так остро воспринял мою ситуацию от того, что ему не все равно, а еще от того, что он тоже слишком хорошо знал, что такое одиночество. На крыльце мы с родителями прощались недолго. Пока беседовали в доме, погода начала портиться. Небо нахмурилось, обложившись свинцовыми тучами. Налетел ветер. «Мила, будь осторожна, пожалуйста», — попросила мама, обнимая меня крепко-крепко. «Конечно, мам». Я поцеловала их с папой на прощание, в который раз подумав, как же мне все-таки повезло. Повезло, что от меня отказались те, кому я не нужна, и нашли те, кому была нужна по-настоящему. Страшно подумать, что случилось бы со мной, останься я с той бабкой, пытавшейся меня утопить. Уверена, в итоге она нашла бы способ избавиться от меня наверняка. Папа открыл ворота, выпуская «Мерседес». Егор так и не вышел. Просто выехал и остановился, давая мне время сесть. Я еще раз махнула рукой и нырнула в салон, в котором играл тяжелый рок, вторя тяжелому настроению хозяина. Может, и природа на его настроение тучами отозвалась. Стоило нам немного отъехать, как погода окончательно испортилась. «Да что ж такое!» — ударил по рулю Кощеев, когда на нас обрушился настоящий ливень. «Дворники едва справлялись, столько воды!» «Надеюсь, дождя ты не боишься?» — уже спокойнее спросил Кощеев. «Нет», — я мотнула головой, не став добавлять, что обычно немного побаиваюсь. «Но с ним здесь и сейчас мне было совсем не страшно».